кабинете лорда Тени. «Скажи, что у тебя хорошие новости, Шер. Если допрос придется проводить мне, не уверен, что сдержусь». В кабинет быстрыми шагами вошел Шер Апперцвайк, высокий молодой блондин, правая рука лорда Тени, которому глава тайны королевской службы доверял. Так, как только может доверять человек, занимающий подобный пост. Печать духов четырех стихий на ладони Шера служила гарантией молчания и преданности, потому лорд мог говорить открыто. «Ничего хорошего. Кто-то сильно постарался». Мужчина раскрыл ладонь и показал свою метку. «Вот как?» Лорд приподнял бровь и откинулся на спинку кожаного кресла, которое мягко пружинило под своим хозяином. «Какая?» «Огненная». «Хорошо. Я приду позже, чтобы сломать ее. Остальные тоже с меткой или только эти двое?» «Пока не могу сказать. Герцогиня их в пепел превратила. Откуда только такие силы у пятой ступени?» Лорд выразительно посмотрел на соратника и объяснил, словно неразумному птенцу. «Шер, я не мог шевелиться, но не утратил магию. Элементарное заклинание переноса сил доступно даже прислужникам. Она хотела сотворить огненный шар, но смогла больше. Шансов было мало, но герцогиня почувствовала мою силу и использовала ее. Невероятная женщина! И после такого еще умудрилась тебя спасти. Ты живучий гад, Брайан!» «Взаимно. Проведи реконструкцию, узнай, были ли печати у остальных. Понадобится, привлекай герцога Дегена и его супругу. У них большой опыт в сотрудничестве между домами. К тому же герцог осведомлен о произошедшем. Установили личности. Барон Рокфор и граф Властин». Имена ровным счетом ни о чем не говорили. На их месте могли быть десятки других столь же безликих личностей. Врагов у лорда было предостаточно, как и у короны. «Откуда родом?» «Герцогство Деген», — глава тайной службы короля подался вперед и склонил голову. «Дела запросили?» «Уже в пути. Как только получу, сразу к тебе. Ангарийский след уже невозможно скрывать. Кажется, их шпионы наводнили все герцогство. Кстати, по поводу некоего Муслима», — осторожно начал мужчина. «Нам продолжать его разработку или сосредоточиться на лорде Сазерленде?» «Лорд Сазерленд клюнул на Присциллу исключительно из-за нашей давней с ним вражды. Его отметаем, хотя связь с ангаристцами возможна. Он та еще продажная шкура. Отработай контакты Муслима, следи за ним. Может, удастся выйти на заказчика. Думаю, след потянется к тайной службе Ангариссии». «Одно наверняка. Твоей смерти желает и кто-то из приближенных короля. Иначе ангаристцы не смогли бы подобраться так близко. Ты та еще заноза в заднице и способен помешать войне». «Не переоценивай мои силы», — отмахнулся лорд. «Ты знаешь, между нашими королевствами давний и непримиримый спор. Лишь вопрос времени, когда Ангариссия нападет. Другое дело, что они не смогут на законных основаниях овладеть нашими стихийными источниками. Мировое сообщество никогда не признает завоевателей их полноправным владельцем, а духи не раскроют силу». «Подожди», — Шер задумался. «Возможно, они хотят спровоцировать нас». «Каким это образом?» «Пока не знаю, но не стоит отметать этот вариант». Лорд и сам не раздумал, что со стороны Ангариссии возможна провокация. Он предупредил 5 покушений на короля за последние 2 недели. Стоило ли говорить, за последние 10 лет их было всего 3, и все связаны с непопулярными, но необходимыми реформами налогообложения. Знать всегда неохотно расстается с деньгами, полагая, что крестьяне способны выжить на хлебе с водой, в то время как в их амбарах гниют мясо и крупы. Понимая, что пока лорд Тень возглавляет тайную службу, до короля не добраться, незримый враг переключился на него. Убрать главу тайной службы, учинить бунт, спровоцировать еще одно покушение или вовсе смерть правителя, подделать прошение флористского народа Конгариссии о помощи и защите, и все. Ангарийская армия победным маршем растопчет брусчатку до самой столицы, и уже никакие силы не будут способны вышвырнуть их из страны. Они на законном основании завладеют источниками силы, а те, раз признав нового законного владельца, флоссианцам уже не вернутся. Без источников не будет самой Флоссии. «Может, отпустишь свою любовницу прогуляться вечерком по городу?» – предложил Шер, разглядывая задумчивого лорда. «Мы же для этого ее и наняли. Будет куда быстрее, чем...» «Нет», – отрезал мужчина слишком холодно. «Подыщите новую кандидатуру. Герцогиня больше в этом не участвует». «Почему? Она идеально справляется. К тому же, если ей действительно удастся свести Чарли и Аниту, нам не помешает дополнительный шпион в такое-то время, учитывая, что наша резентура уничтожена». «Граф бесполезен. Как сейчас, так и потом. У него нет данных, чтобы стать надежным источником информации. К тому же война начнется со дня на день, а мы до сих пор не можем разобраться в собственном доме. А проект Калисты закрываем? Перспективный же. В такое время... Подыщи другую кандидатуру и созови совет. Начнем охоту на ведьм». «Ты имеешь в виду...» Глаза Шера расширились. «Давно было пора это сделать. Начнем раздавать метки. И составь список всех из окружения герцогини, кто может или мог обо мне узнать больше, чем следует. Нужно замести следы». «Хочешь выжить ее память?» Мужчина нахмурил брови. «Выжить память одного человека несложно, но придется работать с десятками людей, и все равно будет шанс, что кто-то и что-то вспомнит. Впрочем, сейчас им требовалось лишь выиграть время». «Пока не знаю, но не исключаю такой вариант. На этом настаивает герцог Деген». «Пошли ты его подальше. Она нам нужна, Брайан. Где еще мы найдем такую?» «Из-под земли достань», — рыкнул лорд, и на этот раз у Шера не возникло ни единого возражения. Он лишь молча кивнул. Огневик не хотел выжигать память Присциллы, заставлять ее забыть обо всем, что она узнала, но понимал, что иначе нельзя. Следовало навсегда вычеркнуть из своего прошлого, настоящего и тем более будущего ту, что становилось его слабостью. Шер хотел что-то сказать, но лишь повторно кивнул и вышел исполнять поручение. В покоях лорда Тени. Я растерянно смотрела на контейнер из-под сытного обеда и не знала, куда его деть. Фирменный картон источал сочный аромат жареного на углях мяса, которого в меню лорда Тени зануды не значилось. Предполагалось, что при обнаружении этой улики меня могло ждать наказание. Оказаться перетянутой воздушными потоками снова не захотелось, а потому, нарушив все мыслимые и немыслимые правила приличия, я распахнула окно и, убедившись, что внизу никого, выкинула следы своего чревоугодного преступления прямо в королевский сад. Ничего, королевским дворникам тоже нужно чем-то заниматься. Оказалось, я вовремя замела следы, поскольку раздался очередной стук в дверь, и камеристка принесла для меня наряд. Наконец-то можно будет принять достойный вид. Полагаю, мне еще долго придется смущаться под взглядами флориста и повара, которые хоть и не припомнят вслух сегодняшнюю встречу, но наверняка надежно сохранят ее в памяти. На глухое платье с пуговицами по самый подбородок и длинными узкими рукавами я смотрела с недоумением. Обычно я предпочитаю более открытые фасоны. Нет, не так. Я всегда ношу наряды с открытыми плечами и довольно откровенным декольте. Природа наделила меня хорошей внешностью, и этот момент никогда меня не смущал. В таком наряде мой вид будет достойным только при посещении монастыря. Это шутка? Наблюдая за размеренными действиями камеристки, я переводила взгляд с темно-зеленого нечто на девушку. Лорд Тень лично подобрал. «Вот оно как!» – хищно протянула я. «Лично, значит, подобрал». «Хорошо. А это тоже лично?» Рядом с верхним платьем лежали, с позволения духа огня сказать, панталоны и нижнее платье. Панталоны больше напоминали парашюты или, не знаю, мужские штаны, но явно не изысканный предмет женского гардероба. «Сказал, чтобы для вечернего выхода вы надели именно это». Злорадно улыбнувшись, я заставила свою камеристку покраснеть. «А что, лишние слухи в нашем деле лишними не будут». «В таком случае», убирая панталоны и нижнее платье обратно в коробку, произнесла я. «Отдайте это обратно лорду и скажите, что лучше я вообще ничего не надену, чем надену это». «Вы что же?» Девушка не смогла закончить предложение, глядя на меня огромными глазами. Хищно улыбнулась в ответ и уверенно повторила. «Под верхнее платье я не стану надевать ничего». Сглотнув, камеристка принялась выполнять мое распоряжение и помогла надеть подъюбник, а затем верхнее платье. В столице даже вечера на удивление жаркие и душные, а рядом с магом огня я и вовсе бесстыдно вспотею в предложенном балахоне, к тому же с нижним платьем еще и с парашютными штанами. Понятия не имею, чем я думала в тот момент, когда отважилась на подобное. Закрытый наряд лорд выбрал сознательно, а мой сознательный выбор заключался в том, чтобы сделать ему вопреки. Ощущать себя без нижнего белья было для меня в диковинку. Камеристка забрала мою старую одежду, коробку для лорда и, сделав книксон, оставила меня одну примиряться к новым ощущениям. Лорд должен был явиться через полчаса и, стоит полагать, перенести нас на выставку. Но что-то подсказывало, теперь он может появиться и раньше, после того, как получит коробку. Щеки опалило огнем. О чем я только думала. Приложила ладошки к лицу, но это не помогло. Захотелось отмотать время вспять и натянуть даже безразмерные панталоны или те, что носила с утра, но такой возможности уже не было. К тому же у меня появился новый посетитель, и мысли о собственной испорченности лениво уползли на задний план. «Маркиза Дарти просит о встрече», – обозначил недовольный Эгер. Мужчина окинул меня странным взглядом и ожидал ответа. «Пожалуйста, пусть входит». Я целомудренно скрестила ладошки перед собой, стараясь не думать о том, что на мне нет панталон. Кошмар! Как только мне могло прийти такое в голову? «Присцилла!» Анита бросилась ко мне прямо с порога и, взяв за руки, принялась осматривать. «Как услышала, что вы упали с лестницы, места себе не находила. Конечно же, королевский лекарь вам сразу помог, но я все равно беспокоилась». «Упала с лестницы? Любопытно». «Спасибо, Анита. Все хорошо. Присядем?» Анита читалась довольно легко. Девушка действительно искренне за меня волновалась, и это волнение стало глотком свежего воздуха. В клетке по имени Брайан Беверли становилось душновато и тесно. Представить себе не могу, что испытывает Луиза, каждый день проживая вот так. Размер клетки не меняет того факта, что ты не можешь расправить крылья и ощутить свободу полета. «Мне сказали, вы планируете уехать на отдых?» «Очень любопытно». Выбрала тактику, улыбаемся, киваем и отвечаем, не давая ответов. «Это с какой стати лорд донес до маркиза подобную информацию? Почему готовит Аниту к моему отсутствию? Правда, хочет меня сослать? Запереть надолго? Вовсе отлучить от проекта?» Приглядываясь к маркизе, слушая ее щебетание, я отметила, как нервно она теребит рюшечки на малахитовом платье, как кусает нижнюю губку и отводит взгляд, как разговор нет-нет, но касается лорда тени. Мягко улыбнувшись, я решила все прояснить. «Анита, скажи, как есть. Что тебя волнует?» Она снова закусила губу и задержала дыхание, а потом выпалила, словно впервые выпустила свою стихию на свободу. «Лорд Ирвин пригласил меня в театр», сказала, а сама лицо ладошками закрыла и засмеялась, как маленькая девочка, получившая долгожданный подарок. «Вот так-так». Наступил момент, когда я могу стать либо самым лучшим другом, либо развести между нами мосты, как однажды они разошлись между прежде дружественными Ангариссией и Флоссией. И что ты думаешь по этому поводу? Я осторожно прощупывала почву. Маркиза растопырила пальцы, показав мне один глаз, затем другой, потом и вовсе опустила руки. Ты меня не осуждаешь? На мне нет панталон, и официально я сплю с женатым лордом, у которого взрослый ребенок. Мне ли осуждать? Разумеется, вслух я сказала не все и более корректно. Веления моего сердца и мои поступки расходятся с общественной моралью. Как я могу осуждать тебя, когда понимаю твои чувства, как никто другой? Она жадно вдохнула воздух, словно он был настолько вкусный, что невозможно надышаться. «Ах, Присцилла, он такой, такой!» «Мужественный», — подсказала, вспоминая своего лорда. «Да!» — в ее глаза сверкнули, словно заряженные под завязку стиксы. «А еще такой... загадочный. Не то слово и... сильный. Вы словно мысли мои читаете», — восхитилась она и придвинулась ближе. «Анита, мое сердце принадлежит одному из лордов. Я знаю, каково это». «И что мне делать?» Она раскрыла кружевной веер с перьями и принялась им обмахиваться. Ловя на себе струи свежего воздуха со сладкой ноткой жасмина, постаралась вывернуть ситуацию в свою пользу, но так, чтобы не ранить ее чувства. «Решить, чего ты хочешь от мужчин?» Маркиза жадно ловила каждое мое слово и ждала продолжения. «Лорд Ирвин – красивый и влиятельный мужчина. Он сделает тебя женщиной, но особо заботиться о твоем удовольствии не станет. Он избалован женским вниманием. Я могу научить тебя, как раздразнить такого мужчину и сделать своим, но максимум, что тебя ждет – статус любовницы. Минимум – одна ночь, после чего он переключится на другую». Девушка сникла, а огонь в ее глазах стремительно гас. «Я не осуждаю тебя, потому что сама попала в сети огненного лорда. Меня устраивает статус фаворитки и не смущают разговоры за спиной. Ты к такому готова?» Она сложила веер и разглядывала тонкие ниточки зеленых перьев на нем. «Нет», — произнесла тихо-тихо. «Тогда чего ты хочешь?» «Хочу быть единственной. Хочу чувствовать себя любимой и нужной. Хочу, чтобы рядом был сильный мужчина, способный защитить от всех бед мира. Чтоб за ним, как за стеной, но кроме меня он не видел никого. Хочу стать его жизнью, его дыханием, его всем». В глазах маркизы снова расцвела надежда. «Граф Хокстов, милый молодой человек». «Милый», — согласилась она, грустно улыбаясь. «Но сможет ли он стать опорой и защитой? Обаянием не уберечь честь дамы. Иногда и характер нужно показать». «Молодец, девочка. Спасибо за подсказку. Нужен тебе характер?» «Будет. Зачастую многие леди, и Анита не была исключением, не понимают, чего хотят в действительности. Они путают надежность и опасность, чувство защищенности и стабильность. Плохие мальчики кажутся им мечтой, рядом с которой их жизнь превратится в сказку, полную приключений. Вот только приключения рано или поздно заканчиваются разбитым сердцем и поруганной честью, а плохие мальчики либо тонут в своих пороках, либо встречают женщин, способных их одомашнить. Иного нет. Сейчас Анита очарована хулиганом лордом Ирвином, опасным и притягательным, способным открыть для нее мир искушения, греха и порока. Вот только он ничего не сможет дать взамен искренности и трепета маркизы. «Я тебя пойму, если ты не захочешь пойти с нами на выставку». «Что вы, конечно, хочу». «Но и в театр с лордом пойдешь», — поняла по ее взгляду. Маркиза прикусила губу и переспросила. «Это неправильно?» Улыбнулась, сжав ее ладошку. «Порой сердцу виднее. Дай шансы графу и лорду, но не совершай поспешных поступков. Поверь мне, лишиться чести, потеряв голову, ничего не стоит. Но нам, женщинам, в отличие от мужчин, общество подобных слабостей не прощает. Если ты решишься пойти на это, Нужна уверенность, что рядом с тобой мужчина, который это оценит. А лорд Тень, он это ценит? Анита перевела взгляд за мою спину и замерла. Он вошел без стука. Просто открыл дверь и замер, заметив Аниту. Разумеется, это его покои, но ведь мог хотя бы для приличия известить о своем приходе. А вдруг я... Не кстати вспомнилась про отсутствие нижнего белья и на щеки наверняка плеснула краской. Я никогда не была склонна к излишней стыдливости, но в данный момент 100 раз пожалела, что отказалась от тех парашютных панталон. К тому же маркиза все равно ждала ответа, судя по ее взволнованному взгляду. «Ценит Анита, иначе бы я не решилась отдать ему самое ценное, что имею». Кажется, эта фраза стала решающей. Девушка с улыбкой кивнула и поднялась, чтобы исполнить Книксон под холодным взглядом мужчины. «Маркиза, граф Хокстов ожидает вас в малой изумрудной гостиной на 2-м этаже». А взгляд отстраненный такой и на меня. Еще раз исполнив Книксон и махнув мне ладошкой, Анита оставила нас вдвоем, осторожно закрыв за собой двери. Тишина, во время которой в моей голове успел пронестись 1 000 000 мыслей. 1 001. И все об одном и том же. Но почему я совершила такую глупость? И что он теперь скажет? Ведь камеристка передала ему не только одежду, но и мои опрометчивые слова. Щеки не просто горели, все мое лицо пульсировало, кровь обжигала его, пытаясь испепелить меня заживо. Стыд тек по ней горячей патокой. Но взгляд Брайана отстраненный, безразличный, скользнул по мне, как по пустому месту. Это существенно остудило мой пыл и привело в чувство. Во всяком случае, язык смог шевелиться и выразить мысли словами. «Ничего не желаете сказать?» Не выдержала и подняла тему первой. «Лучше уж сразу это обсудим, чем мучиться». «А должен?» Он приподнял бровь. «Так, либо камеристка постеснялась передать обратно коробку и мои слова, либо сей факт никак не волнует огневика». «Интересный выбор платья», – произнесла, скрывая недовольство и поднимаясь. Ответа не последовало. Взгляд глаза в глаза. «Ясно. Боитесь, что простужусь? Это неудивительно, ведь вашим взглядом можно костер заморозить». Опять молчит. «Да что с ним такое?» Стало не по себе. Сцепила ладошки перед собой и наверняка выглядела, как монашка. Монашка без панталон. Уголки моих губ дрогнули от этой мысли. Лорд ожил и протянул руку. «Идемте». «Я ждала вас позднее». «Мне уйти?» Что-то не клеился у нас разговор. Решила, что продолжать и вовсе не стоит. Сдвинула брови, молча вложила свою ладонь в его и сделала шаг навстречу, полагая, что мы пойдем через весь дворец к Ландо. Двойная демонстрация меня в качестве фаворитки. Хотя, признаться, столь демонстративное поведение стало вызывать вопросы. Зачем оно нужно? Спрятать на видном месте? Не вяжется это с поведением лорда, но сейчас явно неподходящий момент задавать вопросы. Но я ошиблась дважды. Мы не пошли через весь замок. Лорд перенес нас прямо к карете, закрытой. С удивлением посмотрела на мужчину, на кучера, снова на мужчину. Закрытое платье, закрытый транспорт, закрытый лорд. Стукнули по голове меня. А странно себя ведете вы. Можно подумать, вы меня стесняетесь. Проигнорировал замечание. Молча подал руку, помог устроиться на бархатном диванчике рядом с собой. Лошади зацокали копытами, колеса застучали по мощеной дороге. Нас немного покачивало из стороны в сторону. Времени предостаточно, и мы с лихвой успевали к началу выставки. Приятно пахло деревом и кожей. Карета совсем новая. Темнота задернутых шторок рассеивалась мягким светом огненного кристалла, болтающегося под потолком в ажурном бра. Неожиданно лорд повернулся ко мне и обхватил мою голову ладонями. Чем дальше, тем загадочнее. Не лицо в интимном жесте, а именно голову. «Лорд Тень, Брайан, ты ведешь себя странно. Может, поговорим?» Во взгляде решимость, губы сомкнуты в тонкую линию. Он смотрел на меня холодно, отстраненно. С таким выражением лица убивают, они выводят девушку в свет. По спине прошелся холодок, хотя опасности я не чувствовала. Интуиция спала, но не по себе было не то слово «как». «Брайан», — повторила мягче, положив ладонь ему на грудь. «Что с тобой происходит? Ты меня пугаешь». Он закрыл на миг глаза, убрал руки и отвернулся. Вот только ладони сжал в кулаки на коленях, словно сожалел о чем-то. «Завтра утром придет лекарь». «Лекарь?» «Которого рекомендовал Альберт. В 9 утра». «Замечательно. В моем расписании появилось что-то еще?» Но ни ответа, ни внимания не получила. Лорд, отодвинув шторку, изобразил крайнюю озабоченность видами, проплывающими за окном. Понимая, что странное поведение не изменится от моих расспросов, признавая за мужчиной право на личное пространство и личных тараканов размером с эту карету, я сделала то же самое, ведь посмотреть было на что. Столица готовилась встречать главный праздник магов Дома Земли, праздник цветения. Все утопало в растительности и красках. Укутанный в сизо-фиолетовый шелк сумерек, город дремал, сонно подмигивая первыми разноцветными огнями, отдавая воздуху сладко-терпкий аромат фрезий, георгинов и магнолий. Цветы распускались вне зависимости от сезона и цикла, цвели и те, что уже не должны были, и те, которым еще рано. Маги Дома Земли демонстрировали свою силу, а простые жители, лишенные магии, прислужники, смешанцы или даже одностихийцы иных домов, с уважением и почтением украшали балкончики и двери своих домов. Мы приехали неожиданно быстро. Увлеченная видами, забыла о хмуром собеседнике, который вел себя не то слово, как странно. Я ему жизнь спасла. Нет, я не ждала благодарности, особого отношения или подарков. Мне хотелось вернуть то, что у нас было. Спокойствие, доверие, равновесие. Сейчас же, невзирая на внешнюю неприступность, лорда штормила. Я не могла читать высших магов, но читала мужчин. И конкретно этот представитель мучился от невозможности принять решение. Он волочил меня за собой, в буквальном смысле, по узкой каменистой тропинке между цветущими олеандрами. Было бы смешно, не будь так грустно. Устав созерцать широкую спину и вдыхать аромат неизвестности, резко выдернула ладонь и остановилась, получив хмурый взгляд. «Хватит!» «Что хватит?» «Сделай это! То, что ты хочешь, но не решаешься! Сделай или скажи, и будем жить дальше!» «Ты не понимаешь, о чем просишь!» Отчеканил он и хотел отвернуться, но я подошла ближе и со всего размаху влепила ему пощечину. Ничего, даже в лице не изменился. «Идем!» Вместо ответа влепила еще одну, затем ударила кулаком в грудь, другой раз, еще и еще, пытаясь растопить эту глыбу льда, вызвать в нем хоть какие-то эмоции. Гнев, обиду, ненависть, неважно, любые. Нет ничего хуже безразличия. Наконец, схватив меня за запястье, лорд резко прижал меня к себе и прошептал. «Что ты хочешь услышать, Присцилла?» «Хочу понять, что случилось. Что я сделала не так?» Подняв голову, встретилась с ожившим взглядом. Он стремительно менялся, наливался не огнем. Нет, он становился безумным, а объятия обернулись стальными тисками. Самообладание лорда трещало по швам. «Ничего. Я тебя сейчас лбом по носу ударю», прошипела змеей, хотя понимала, что не дотянусь. «Что с тобой творится?» «Ты!» Замолчала, не зная, как реагировать. «Со мной творишься ты. Хочешь услышать, что рядом с тобой я теряю возможность здраво мыслить? А на расстоянии только и думаю, все ли с тобой в порядке? Что не могу сосредоточиться на работе, когда мы вместе? Что сейчас, держа тебя в своих руках, только и думаю о том, чтобы сорвать с тебя это платье, под которым ничего нет?» Он властно провел пальцами по моей щеке, по губам и ниже. «Это ты хочешь услышать? что превратило огненного лорда в зависимого от тебя сумасшедшего? Это?» Он тряхнул меня не сильно, но так, словно ненавидел. Словно перед ним стояла квинтэссенция его слабости, отчего жар всех предыдущих слов моментально схлынул. Меня трясло не то от страсти, не то от обиды. Как понять столь противоречивые эмоции? Как принять их? «Я должен думать о будущем Флоссии, а думаю лишь о том, какова на вкус твоя кожа, когда ты содрогаешься от удовольствия, какого цвета твои глаза на пике наслаждения, каким станет твой голос, если довести тебя до исступления. Будешь ли ты молить меня остановиться или продолжать?» Последние слова он прошептал, касаясь своими губами моих. Мы стояли так близко, что я отчетливо слышала бешеный рев его сердца, ничуть не уступающий моему. Наша стихия вышла из-под контроля и уже не искрила. Нас окутывали языки пламени. Они танцевали вокруг, скрывая нас от окружающего мира, хотя здесь, на одной из множества садовых тропинок, утопающих в цветах, не было ни одной живой души. Я давно забыла, как дышать, хватая открытым ртом лишь жалкие обрывки раскаленного воздуха. По венам текла лава, земли под ногами не чувствовала и стояла исключительно благодаря твердым объятиям. Наши тела были продолжением друг друга, и одно это волновало больше самых откровенных ласк. Одно это заставляло желать большего, гораздо большего. Сейчас я была готова на все, но лорд, в отличие от меня, умел контролировать свои эмоции. «Поэтому перестань провоцировать меня, Присцилла!» Горячие губы коснулись моих, мягко обхватили нижнюю губу, потянули на себя. Хрипло выдохнув, подалась навстречу, желая продлить ласку. «Потому что, разбудив зверя, ты уже не сможешь его остановить». А мне и не хотелось его останавливать. Разум уже давно отключился, и только эмоции, бешеные, необузданные, неподконтрольные сознанию, требовали продолжения. Но его не было. Лорд с удивительным внешним спокойствием отстранился, придержав меня за локти. Вечерний воздух показался необъяснимо холодным, а я едва стояла на дрожащих ногах. Желание задавать какие-либо вопросы пропало. Желание идти куда-либо, тем более. Лучше бы он и дальше молчал. Или нет? Что мне теперь делать с внезапно свалившимся знанием? Брайан желает меня как женщину, как любовницу. Ведь он по-прежнему женат. Если жены рядом нет, это не отменяет факта брачных уз. «Ты сможешь отказаться от своей работы?» Вопрос прозвучал неожиданно. «Сводница для меня не просто работа», прошептала я, не понимая, о чем мы вообще говорим, собирая осколки сознания и стараясь о них не порезаться. Его губы дрогнули в грустной улыбке, но тут же выпрямились. «Нам пора!» Только хриплый голос, на порядок ниже, чем обычно, выдавал его истинные чувства. Внешне мужчина сохранял невозмутимое спокойствие. Настолько невозмутимое, что у камня и то эмоций больше. Не понимая, как реагировать в такой ситуации, не зная, как себя вести, я сделала то же, что и лорд. Окаменела. Перед этим, правда, ударила его покачивающимся на запястье веером и уже потом молча приняла руку. Нацепила дипломатичную улыбку и двинулась следом. Вот только сердце дрогнуло, когда его пальцы на миг крепче сжали мои пальчики. Когда мы случайно касались друг друга плечом, или он перемещал руку на мою талию, пропуская меня вперед по узкой тропинке. Дорога через пышный сад к входу в галерею превратилась для меня в настоящее испытание. На странные картины почти не смотрела. Точнее, смотрела, но не видела их. Жар не проходил, сердце стучало в ушах, а присутствие лорда, холодного, неприступного, нервировало. Он был безупречно вежлив и деликатен, что нервировало куда сильнее, учитывая, что мне стали известны его настоящие чувства, а на мне, от духа огня, не было белья. Каждое случайное, или вовсе не случайное, касание отзывалось во мне, раскатывалась по телу томительными волнами в предвкушении чего-то большего. Анита и Чарли щебетали, с горящими глазами обсуждая смысл двух палочек, треугольников и глубокое философское восприятие мира художника, только потому, что тень от меча имела квадратную форму. Нет, пожалуй, мне никогда не понять это направление живописи. Холодное шампанское несколько остудило мой пыл, а прогулка по саду окончательно позволила взять эмоции под контроль. Прежняя Присцилла де Ген вернулась, спокойная и рассудительная. Лорд умеет держать себя в руках, вот и мне стоит поучиться. Очевидно, тот факт, что я спасла ему жизнь, не оставил мужчину равнодушным. Его наваждение пройдет, как только испарится адреналин. Матушка всегда говорила, что гормоны заставляют людей порой делать странные вещи. Сдается мне, она была права. Наши подопечные, кажется, совершенно забыли о существовании мира вокруг. Они медленно рассекали собой полумрак подсвеченного огнями сада. Чарли, как бы невзначай, коснулся пальчиков маркизы. Сначала робко. Она сделала вид, что не заметила. Вторая попытка. «Ну же, будь ты смелей!» Едва удержалась от замечания вслух. Словно прочитав мой посыл, граф сжал ладошку своей спутницы, и она не сопротивлялась. Только обернулась на меня, и, заметив пылающие от смущения щеки, я подмигнула девушке, взяла лорда под локоток и повела в другую сторону. Думаю, на сегодня наша миссия выполнена. Хотя, признаться, уже не верила, что он решится взять ее за руку. Требуется немалая решимость, чтобы перейти черту в отношениях с той, кто тебе нравится, спокойно произнес он, накрыв мою ладонь своей. Она девушка, а не боевой дракон. Порой первая куда страшнее, приподняв бровь, улыбнулся он. Первая улыбка за вечер. Наконец, напряжение спало. Обстановка была прекрасной. Журчали фонтаны, заливались соловьи, пышные кусты пионов дарили воздуху терпкую горечь, а раскидистые угловатые магнолии в цвету услаждали взор. Удивительные деревья. Подняв голову, я с упоением любовалась крупными белыми цветками, пока мой взгляд не уцепился за фигуру, мелькнувшую меж ветвей. Когда мы вновь вышли на открытую площадку из низкого кустарника, выложенного простеньким лабиринтом, я пригляделась, а внутренности опалило огнем. Ошибки не было. На одном из балкончиков в освещении факелов стоял лорд Сазерленд, который с ехидной улыбкой наблюдал за нами и отсалютовал мне бокалом с шампанским. «Я вам не верю, герцогиня, и буду следить. Однажды причина, настоящая причина, по которой вы изображаете любовников, станет мне известна. И тогда вы уже не сможете сказать мне «нет». Это было в записке, которую передал через Идрика лорд. Несмотря ни на что, водник не бросил свое непонятное расследование. Скажи я об этом Брайану, и от упрямого лорда прямо сейчас на балконе останется лишь дымящаяся лужица. Не верите нам, значит? Что ж, тут два выхода. Либо убить, либо заставить поверить. Я резко остановилась, поймав на себе обеспокоенный взгляд лорда Тени, а затем, пока не передумала, привстала на цыпочки и притянула мужчину к себе, впившись губами в его губы. Секунда замешательства, после которой напряженные плечи расслабились под моими ладошками, и я получила ответ на свои страхи. Лорд перенял инициативу. Его руки медленно опустились с моих лопаток на талию, очертив каждый изгиб тела, прижимая меня к себе вплотную, так, что я чувствовала исходивший от мужчины жар. Губы были мягкими, осторожными, но только поначалу. Вскоре его дыхание стало тяжелым, язык властно раздвинул мои губы, скользнул внутрь, и я не смогла удержать судорожного стона. Лорд резко отстранился и прошептал. «Я же просил не провоцировать меня!» Лорд Сазерленд наблюдает. Брайан словно знал, куда смотреть. Окинул взглядом здание и тут же выцепил фигуру водника. Когда увидел его, от мерцающих сапфиров в глазах не осталось и следа. Лишь красный огонь гнева и ненависти. Кожа мужчины вмиг стала обжигающе огненной, а лицо скрылось за сполохами, как бывает перед переносом. «Стой! Пожалуйста, остановись!» Притянула его ближе и, обхватив голову ладошками, прошептала на ухо, делая вид, что мы милуемся. «Не нужно крови! Пожалуйста! Достаточно убедить его, что мы те, кого изображаем!» Мягкие ладони вдруг стали каменными, и лорд едва ли не до боли стиснул меня в объятиях, переводя взгляд то на лорда, то на меня. «Нет человека, нет проблемы, помнишь? Сейчас ты моя женщина и должна чувствовать себя в безопасности. 2 минуты, и от Патрика сырого места не останется». «Прошу», — повторила с нажимом, — «его кровь будет на моих руках. Я не хочу с этим жить, зная, что все можно решить иначе. Просто заставив его поверить, что...» Вместо конца фразы я охнула, поскольку горячие губы лорда коснулись моей обнаженной шеи. Затем поцелуи скользнули выше, переместились за ушко. От невероятных и сильных ощущений у меня дрогнули коленки и перед глазами поплыло. Мужчина это почувствовал, крепко удерживая в своих объятиях. Затем нашел мои губы, и я выпала из реальности. Это был не поцелуй, а сладкий мед с привкусом миндаля. Он нежно захватывал то верхнюю, то нижнюю губку, а потом углубил поцелуй, то обводя языком контур губ, то врываясь внутрь, яростно, почти больно. Остатки разума померкли, и я даже не обратила внимания, когда взметнулся рыжий огонь. В следующий миг меня прижали к деревянной стене в какой-то комнате. По телу разливался нестерпимый жар, накапливаясь тяжелой ношей внизу живота. Мне хотелось избавиться от одежды, чтобы хоть как-то облегчить состояние, но ощущения лишь нарастали вместе с интенсивностью ласк. Тяжело, сбившееся дыхание лорда, требовательные поцелуи, то в губы, то в шею, сводили с ума. Я отчаянно зарывалась пальцами в его волосы, позволив бесстыже закинуть свою ногу ему на бедро. Мне было плевать на мораль в этот миг. На все было плевать, лишь бы его руки касались меня, а поцелуи не заканчивались. «В этом платье я хочу тебя еще больше», — хрипло прошептал лорд. От этих слов по моему телу прокатилась очередная огненная волна. Обняв его лицо ладошками, я выдохнула в его губы. «Так не останавливайся». Несколько долгих мгновений он смотрел в мои глаза, приподняв мою голову за подбородок. О, этот взгляд, полный огня и желания! Он манил, завораживал, заставлял трепетать и признать полную капитуляцию перед этим сильным мужчиной. Я доверяла ему безгранично. Может, и глупо, но правда, доверяла едва ли не больше, чем себе. Ведь мой разум рядом с ним туманился, а его оставался ясным, как день. «Твоя репутация будет стерта. Я не могу этого допустить». «Она и так уничтожена. Думаешь, кому-то будет до этого дело теперь?» Я дрожала и даже не узнала собственный голос, ломанный, с хрипотцой. Лорд что-то решал в уме, а затем приказал, отступив на шаг. «Развернись!» Повиновалась безропотно. Когда первый крючок платья раскрылся, поняла, что будет дальше. Ноги вмиг ослабли, и чтобы не упасть, я уперлась ладошками в стену. Лорд действовал очень медленно, словно пытая меня предвкушением. 3-й крючок, 5-й, 7-й. Вскоре платье тяжелым ворохом упало к моим ногам, а я осталась лишь в колье, сетках подъюбника и туфлях, без белья. Разгоряченная кожа болезненно ныла, требуя прикосновений, но их не было. Когда лорд, наконец, провел кончиками пальцев вдоль позвоночника, я едва сдержала стон. Затем он коснулся меня только губами, проложил дорожку поцелуев от плечика по позвоночнику до поясницы и обратно. Не удержавшись, я прогнулась и замерла, касаясь бедрами грубой ткани его брюк. «Боишься?» — закусив мочку моего уха, прошептал тень. Наконец, я явственно ощутила собой его горячее напряженное тело, поймала кожей тяжелое дыхание. Но все отошло на задний план, когда мои бедра коснулись его желания. «Немного», — созналась я, даже боясь представить или подумать о том, что будет дальше. «Как это будет?» «Не стоит», — едва слышный шепот. Горячий язык коснулся моей шеи, а ладонь мужчины скользнула по животику ниже. Он подхватил застежку, и сетки осыпались воздушным зефиром к ногам. Шершавые пальцы продолжили пытку. Я стыдливо свела бедра и закусила губу, но сдержать стон, когда он коснулся меня в запретном месте, не смогла. «Доверься мне!» Жгучий стыд боролся с обжигающим желанием и вскоре, убаюканный хриплым дыханием, одним на двоих и умелыми ласками, отступил. Но все резко прекратилось. Лорд отошел, и чтобы не упасть, пришлось снова упереться ладошками в стену. «Ляг на кровать!» – приказал он. Переступив платье и подъюбник, всей кожей ощущая на себе восхищенный и возбужденный взгляд мужчины, я подошла к кровати, скинула туфельки и легла на прохладной шелковой простыни. Куда только делся стыд. Возможно, неподдельное восхищение и всепоглощающий огонь в глазах лорда выжгли его, но мне было все равно. И на пересуды толпы, и на то, что будет после. Здесь и сейчас были только мы и первобытная страсть, раскалившая до красна воздух. Мне хотелось, чтобы мир лорда сузился до одной единственной девушки – меня. И хотелось, чтобы с этого дня нам не приходилось больше играть. Я была готова стать его женщиной. По-настоящему. И неважно, какой будет статус. Вдоволь насладившись видом, мужчина подошел ближе и встал у подножия кровати, медленно, сантиметр за сантиметром рассматривая мое тело. Я ощущала его взгляд на себе так же явственно, как и каждое касание до этого. Сейчас кожа ныла, жаждала прикосновений, а внизу живота болезненно ломила и пульсировала. «Что ты со мной делаешь?» – возмутилась я. «Ведь ничего не происходило. Лорд просто наслаждался зрелищем, позволяя мне изнывать от невероятных ощущений». «И что я делаю?» – приподняв бровь, он улыбнулся. Медленно расстегнул камзол и небрежно бросил его на кресло. «Издеваешься?» «Скажи, чего ты хочешь?» – как сытый кот промурлыкал лорд. «Вот это выдержка! Хочет, чтобы я озвучила это вслух? Но нет, я такое произносить не стану. Решила подняться, чтобы коснуться его первой, но услышала приказ. «Ляг обратно и положи руки над головой». Повиновалась столь странному требованию, и мужчина, наконец, обошел кровать и сел рядом. «Хочешь, чтобы я тебя касался?» Грубые пальцы медленно обвели мои ключицы и двинулись в сторону груди. Закрыв от удовольствия глаза, я кивнула. «Говори со мной, Присцилла, и смотри на меня!» Открыла глаза и произнесла не своим голосом, сгорая со стыда в буквальном смысле. «Да». Лорд довольно улыбнулся, а его пальцы коснулись моих сосков. Не в силах вынести острых ощущений, снова закрыла глаза, извиваясь под умелыми руками, выгибаясь им навстречу. «Смотри на меня!» – спокойно и ласково повторил он. Форменное издевательство. Я всеми силами пыталась смотреть прямо в глаза своему истязателю, но ресницы дрожали, а предательские веки от удовольствия закрывались сами собой. Руки против воли опускались, желая комкать простыни, прикоснуться к лорду. Пытаясь совладать со странными требованиями, я кусала губы, а когда пальцы лорда очертили живот и оказались там, где быть вовсе не должны, все же закрыла глаза и свела бедра. «Так не пойдет», – замер он. «Смотри на меня и верни руки за голову». Я не могла выполнить эти требования. Удовольствие, жар, невообразимое желание с привкусом стыда смешались и буквально разрывали мое тело на части. А когда я видела пылающие огненной страстью глаза лорда, то весь этот коктейль становился взрывоопасным. Горел не только он, полыхали мы вместе, и, казалось, я лечу в какую-то порочную огненную пропасть, поскольку вскоре уже бесстыже извивалась под умелыми пальцами лорда, кусая губы и не отрывая взгляда от его туманящих разум глаз, наслаждаясь неподдельным восхищением и желанием. Жар становился сильнее, дыхание сперло, я уже не могла соображать и контролировать себя. Веки плотно сомкнулись, отказываясь подчиняться требованиям, руки впились в простынь, а тело выгнулось дугой. Весь мир сузился до сильных и уверенных движений лорда, и внезапно огненная волна накрылась головой, а перед глазами рассыпались звезды. Из груди вырвался хрип. Тело пронзали острые нити удовольствия, ласково терзая чувствительную кожу. Когда дыхание очень медленно, но все же восстановилось, а сознание разобрало случившееся логически, стыд-таки охватил меня до кончиков ушей. Я боялась шевельнуться и открыть глаза. «Посмотри на меня!» — помотала головой. «Присцилла, открой глаза!» — ласково прошептал он, очертив пальцами контур моих губ. «Нет, я не могла этого сделать». «Тебе было хорошо!» Змей-искуситель закусил мою нижнюю губу и легонько потянул. «Да», — прошептала я. «Тогда открой глаза». Собралась с духом. Не сразу, но все же сделала, о чем он попросил. Сидя на краю кровати, по-прежнему одетый, лорд смотрел на меня с улыбкой. «Я хочу, чтобы каждый раз, глядя на меня, ты вспоминала эти ощущения. Тогда ни лорд Сазерленд, ни другие и на миг не усомнятся, что ты моя любовница, и твоя невинность не тронута». В этот момент логика проснулась и заработала на полную мощь. Лорд меня использовал. Он не признавался в чувствах, не говорил нежных слов, не давал прикасаться к нему, да даже не разделся. Это не был акт любви. Исключительно манипуляции страстью с целью повысить мои актерские навыки за счет более естественных реакций. «Лежи и не вздумай одеться», — приказал мужчина и скрылся в уборной. Сложно описать, что я чувствовала в этот момент. Стыд, обиду, гнев. Но сама виновата. Я позволила себя обмануть. Сама этого хотела. С другой стороны, лорд меня в любви не уверял. Это я к нему потянулась. Попросила помощи в решении проблемы с лордом Сазерлендом, и он ее решил как мог. Даже честь не тронута. Получается, я благодарить его должна, а не гневаться. Понадобилось собраться с силами, чтобы не разрыдаться, потому что доводы рассудка мне не понравились. Лорд вернулся довольно быстро. Вошел в комнату, снял запонки и, не сводя с меня взгляда, закатывал рукава. В ванной шумела вода. Я наблюдала за его уверенными движениями, словно завороженная. Оголив по локоть свои сильные руки, он вновь сел на край кровати и принялся одну за другой вытаскивать шпильки из моей прически. Русые локоны рассыпались по плечам и спине. Он запустил в них пальцы и улыбнулся. А потом молча подхватил меня на руки. Я вцепилась в мускулистые плечи, желая прижаться к нему, почувствовать мужское тепло, но не могла решить, будет ли это правильным. Впрочем, решать и не пришлось, поскольку лорд бережно опустил меня в воду и, взболтнув ее ладошкой, подогрел. Обжигающая жидкость с ароматом жасмина кружила голову, а тело после непривычной ласки стало тяжелым и ватным. Сомневаюсь, что я самостоятельно смогла бы одолеть это короткое расстояние до ванной комнаты. «Спасибо!» Я, наконец, порвала странную, пугающую тишину. «За что?» Лорд плеснул на ладошки перламутровый гель и растирал в густую пену. Приятный терпкий аромат с горьковатой ноткой заполнил ванную комнату. Что не стал его убивать? Звучало странно, и эта странность отразилась в его глазах. Теперь, пожалуй, лорд Сазерленд действительно не усомнится и оставит попытки меня заполучить. Ты хорошо придумал этот трюк. «Поднимись!» Повиновалась. Вода с шумом полилась с меня обратно в ванну, а лорд коснулся намыленными ладошками моей шеи и принялся растирать ароматный гель по коже. «Я с ним поговорю». «Брайан». «Разговор, Присцилла, словами. У него вопросы ко мне, а не к тебе. Я не привык вмешивать женщин в свои проблемы». «Все равно не нужно. Я способна справиться самостоятельно». Голос дрогнул, когда мужские ладони с особым усердием намыливали мою грудь. «Я с ним поговорю», — чеканя каждое слово, безапелляционно заявил он. «Не нужно». Лорд опасно сверкнул глазами, а в следующий миг его ладонь скользнула ниже. Что бы я ни протестовала и не возмущалась, мой рот запечатали поцелуем. Нежным, невыносимым, сладким, как сочный персик. «Поговорю», – прошептал он, прерывая поцелуй, но не прекращая поглаживать меня снизу. «Нет», – прохрипела, вновь теряя рассудок и вцепившись сырыми руками в плечи мужчины. «Нет?» – он надавил на какую-то особо чувствительную точку и вскинул брови. «Нет». «Нет?» – переспросил хищно, вновь нещадно меня терзая, подводя к грани. «Точно нет?» «Да», – прошептала я, когда очередная жаркая волна выгнула тело дугой. Но на этот раз лорд позволил коснуться его, сам прижал к себе, весь вымокнув. Когда мое предательское и безвольное тело перестало сотрясаться от сладостной истомы, я прошептала, не глядя на него. «Ты привык добиваться своего?» «Привык». Быстро закончив меня намыливать, он смыл ароматную пену. Затем мастерски вымыл мою голову, словно ребенку. Но было что-то интимное и непередаваемое в том, как он мягко массировал пальцами мою кожу или поглаживал вспененные локоны. «Хорошо, делай, что считаешь нужным, но мне бы этого не хотелось. Наконец я сдалась. Действительно, пусть мужчины разбираются самостоятельно». Вместо ответа меня закутали в теплый махровый халат и на руках отнесли до кровати. Оказалось, что страсть застигла нас в комнате самого лорда, в его замке. Оставив меня отдыхать, мужчина скрылся в уборной, прихватив с собой сухую рубашку и брюки. Стало как-то пусто и досадно. Я понимала, это необходимо для работы, для сохранения легенды, для моего отца и будущего Флосси, в конце концов. Но имела ли я право в этой истории мечтать об обычном женском счастье? Мечтать заснуться в объятиях мужчины, от прикосновений которого кружится голова и дрожат коленки? Вряд ли. К тому же его дочь немногим младше меня, а сам лорд старше почти на 15 лет. Немыслимо. Несмотря на приятную усталость, я закуталась в халат лорда, поднялась и отправилась в свою комнату. Платье было смято, да и самостоятельно я бы его не застегнула. Аккуратно прикрыв за собой двери, вышла в коридор, но не успела и пару шагов ступить, как услышала голос Луизы. «Герцогиня? Духи четырех стихий! Какой позор! Лорд будет страшен в гневе, когда узнает, какую глупость я совершила. И ведь дар молчал». Луиза нервно улыбнулась и повернулась. Какой смысл говорить, что она все не так поняла? Ей 17. Она поняла все верно. «Мне жаль, что ты это увидела». «Жаль?» – удивилась она. «Работа отца довольно специфическая. Людям, да и ему, часто приходится делать то, что они не хотят делать». «А если я этого хотела?» – решила осторожно прощупать почву, чтобы окончательно для себя решить, могу ли я думать о лорде Тень как о мужчине, или выкинуть эти мысли из головы. «Тогда это мне вас жаль. Вы никогда не замените мне матушку. Это раз. И вы у отца не первая, не последняя и не единственная. Да и как вы себе это представляете? Даже если он на вас женится, по долгу службы будет спать с другими». «Вы довольно прямолинейная девушка», – заметила я. «А вы стойко реагируете на неприятную правду». «Какую правду?» – в дверях показался лорд. Он уже надел рубашку и даже высушил волосы при помощи магии. «Довольно неприятную, но необходимую. Спасибо, Луиза. Я исполнила книгсон и, не глядя на лорда, постыдно сбежала, хоть со стороны это и выглядело. А, впрочем, так это и выглядело со стороны. Понятное дело, в присутствии дочери он за мной не отправился и даже задавать вопросы не стал. К их разговору я не прислушивалась. Оказавшись в комнате и позволив себе скупые безмолвные слезы, я собралась с духом и решила для себя несколько вещей. Первое. Никаких эмоций. Я не из тех девушек, что устраивают истерики по поводу и без. Второе. Хватит винить себя и стыдиться. Я получила удовольствие. Что греха таить, прикосновения лорда волновали и заставляли кровь вскипать. И нет ничего постыдного в естественном проявлении чувств. Буду вести себя, как вела прежде. Третье. Следовало сконцентрироваться на работе. Четвертое. Разговор с Луизой и обещанная встреча в обсерватории. А еще ее фраза «Если он на вас женится». Но ведь он не может жениться, если уже женат. Неужели она снова мне соврала? Переоделась и привела себя в порядок, готовясь к приходу Луизы, подбирая слова не оправдания, а объяснения и старательно избегая мыслей о завтрашнем дне. О, дух огня! Марго! Нашла переговорный кристалл, что весь день молчал, и активировала его, связавшись с подругой. «При, как ты?» Она ответила сразу, словно ждала связи со мной. «Андреас сказал, ты упала с лестницы. Как так вышло?» «Если Андреас так сказал, я переубеждать не стану. В положении Марго волноваться вредно, а она обязательно будет, если узнает, что на самом деле мне досталось по голове вовсе не от лестницы. С нее станется и в расследование ввязаться, в котором брат наверняка участвует. Сама виновата. Под ноги следовало смотреть, а не по сторонам. Во дворце слишком скользкий пол». Судя по голосу, она поверила, хотя слишком уж невероятным выглядело оправдание. Впрочем, наверняка навалившийся на нее одну переезд не позволил критично отнестись к этой новости. «Прости, что не навестила тебя. Андреас сказал, что ты проспишь весь день, а переезд потребовал уйму сил. Я только недавно добралась до дома». Неприятно уколол стыд. При желании я могла сбежать и присоединиться к Марго, но не стала. Послушалась лорда. Это с каких это пор Присцилла Деген стала послушной девочкой? В твоем положении ты делаешь даже больше, чем можешь. Спасибо тебе, дорогая. Как там дела? Все отлично. Просто невероятно даже. Нам больше не придется платить арендную плату, и выходки лорда Сазерленда не страшны. Не знаю, что ты сделала с лордом Тенью, но собственница здания ты. А вчера были стихийные маги из королевского корпуса и заколдовали там каждый угол. Мерзкому воднику попросту не осталось маневра для пакостей. Что-то мне подсказывало, его маневры и пакости отныне будут касаться исключительно меня. Агрессии и насилия с его стороны я не боялась. Только самоубийца после внушения главы тайной королевской службы попробует снова причинить мне вред. Но ничто не мешает ему продолжить приставание, которое он называет ухаживаниями. К тому же та записка, переданная с поваром, тому показатель. Надеюсь, наше с Брайаном выступление заставит его отступить. Лично меня бы заставило. Присцилла? Да, я выплыла из раздумий, как щука из заводи. Так же медленно и пафосно, поскольку происходящее не укладывалось в голове. Зачем лорд заколдовал здание, понимала, но зачем купил его на мое имя? Ты очаровала его. Обычно мужчины дарят своим женщинам драгоценности, но ты особенная. Тебе королевскую собственность подарили. Что-то как-то не смешно. Зачем он это сделал? Кстати, воспользовавшись моей задумчивостью, подруга переняла инициативу. Я тут подумала. Площадей слишком много для офиса. Чтобы не пустовали, используем с толком. Разместимся на втором этаже. А на первом сделаем кафе, офис флориста и ателье по пошиву свадебных платьев. Все в одном месте. Что думаешь? Что ты прирожденный менеджер. Я полностью тебе доверяю. Особенно, когда в таком состоянии. Себе я не доверяю точно. Ой, все, мне пора. Клиентка приехала. На ночь глядя, Марго, тебе нужно больше отдыхать. Я беременна, а не больна. Отмахнулась подруга. Пакости в стиле баронессы Ассанж? Улыбнулась, вспоминая период брачных игр Марго и Андреаса. Ох уж и кровушки она у братца попила. Без смеха не вспомнить. Будем распахивать окна посреди ночи и посылать томные плачи сквозь чуткий графский сон. Андреас подтвердит, это работает. Дай дух ветра, что у женишка только глаз задергается при взгляде на невесту. Но он у нас впечатлительный. 3 дня продержится. Максимум. И Мари свободна. Я тебя обожаю. Взаимно. Все, побежала. Шелест и кристалл померк, оставив меня в комнате поместья не моего мужчины с тишиной и глупой улыбкой. После общения с Марго на душе всегда приятно и тепло. Именно в таком состоянии меня и застиг стук в двери. Уже? Что ж, разговор с Луизой будет экспромтом. Возможно, это и к лучшему. Я не собираюсь ломать комедию или разыгрывать трагедию. Поговорим, как взрослые девочки. «Леди Луиза приглашает вас в обсерваторию», с невозмутимым лицом произнес дворецкий. Бросила взгляд в зеркало, поправила простенькую прическу, загнувшееся на лифе кремовое кружево и кивнула. «Идемте, Альгенда».